me ask your neighbor if he's ever been in prison? Спросите своего соседа, ты был или ты была в тюрьме, сидела или сидел? Those who are here for the first time think this is a very strange church. But I have a reason why I ask this question. Because there are different types of prisons. And sometimes the worst prisons are not those that are made of iron bars. They can be emotional bondages on the inside. Это как раз те тюрьмы, которые состоят из эмоциональных пунктов внутри нас. Prisons that we carry on the inside of us. Это тюрьмы, которые мы носим внутри себя. Things that hold us captive. Те вещи, которые удерживают нас в заточении. Maybe some emotional struggles and pains we went through in our lives. Может быть, какие-то эмоциональные боли и борьба, через которые мы проходим в нашей жизни. And some people can live in bondage and not even know about it. И некоторые люди могут жить в узах и сами даже не знать того. So if I ask you, what is the most painful bondage you've experienced in your life? Если я спрошу вас, какие самые болезненные, которые вы испытали в своей жизни? I think we can write a whole book about stories that we have in this church. Я думаю, что можно просто книги писать о тех историях, которые вы расскажете. You can think about things like unforgiveness. Вы можете подумать о таких вещах, как непрощение. Maybe hate. Возможно, ненависть. Maybe someone hurt you. Может быть, кто-то ранил вас. But today I want to talk about something that we often time overlook. Но сегодня я бы хотел говорить о том, что часто мы не замечаем. But before that, let's read two portions of scripture together. So please take your Bible out if you have it with you. And we're going to read Romans chapter 8. Verse 31 to 39. So, let's read in Russian first, then in English. Давайте сначала прочитаем по-русски, а потом по-английски. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснул Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашего. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all. How will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is it that condemns? Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long, we are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced But neither death nor life, neither angels nor demons, neither present or future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. And Psalm 139, from verses 13 to 15. Ибо ты устроил внутренности мои, и создал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознала это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утроба. You created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. When we look at these scriptures, they give us great comfort. It says that nothing can separate us from the love of Christ. А нам говорится о том, что ничто не может отделить нас от любви Божьей. But so many of us don't feel that, we don't experience that in our lives. Но многие из нас чувствуют, что они не переживают это в своей жизни. And the bondage I want to talk about today. И те узы, о которых я бы хотел говорить сегодня. Which is many times the root of many problems in our lives. Эти узы являются причиной, корнем многих проблем. Which is sometimes overlooked. И часто мы не замечаем этого. Is rejection. Это отверженность. Rejection is probably one of the most painful things that we can go through in our lives. Отверженность — это, пожалуй, одно из самых болезненных, что мы можем испытать в жизни. All of us have been rejected sometime or the other. Каждый из нас в какой-то период нашей жизни был отвергнут. And it's a very painful thing. И это очень болезненное. This is not just a skin deep problem. Это не просто очень глубокая проблема. This goes down to the core of who we are as people. Эта проблема уходит глубоко внутрь того, кто мы есть как люди. Whether you like yourself or not. Нравится ли тебе или нет. What you think other people think of you. Что вы думаете, другие люди думают о вас. And it influences our relationship with God as well. И это также влияет на наши отношения с Богом. When you look at people in the Bible, many of them were rejected. Joseph was rejected by his brothers. His own family rejected him. They wanted to kill him. They sold him. Moses was rejected as a leader. God chose him to lead the people out of Egypt. Бог избрал его вывести народ израильский из Египта. But the people constantly rejected him. Но люди постоянно отвергали его. David again was God's man to be king. Давид, опять же, он был избран Богом, чтобы быть царем. Saul rejected him. Саул отверг его. Because of his jealousy. Потому что он завидовал его. The apostle Paul was rejected constantly. Апостол Павел постоянно был отвергнут. His own people rejected him. Его собственные люди отвергали. Because of Jesus. Потому что Христос был другом. And then Jesus. И Иисус. Our God. Наш Бог. Our Lord, our Savior. Наш Господь, наш Спаситель. He was rejected by his own people. Он был отвергнут своим собственным народом. Он был отвергнут нами. And he knows what rejection is. И он знает, что такое отверженность. Rejection is basically when we feel unworthy. Что такое отверженность? По сути, отверженность — это то чувство, когда мы чувствуем себя недостойными, нежеланными, что нас не хотят. When you feel like you're not loved by God or not loved by people. Когда вы чувствуете, что Бог не любит вас, что люди не любят вас. You feel you're not good enough. Вы чувствуете, что вы недостаточно хороши. And no matter how hard you try. И неважно, насколько сильно вы стараетесь. There's always something wrong. Всегда с вами что-то не так. Many people think. Многие люди думают. That they are just doomed to never ever be successful. Что это их судьба, никогда не будет успешной. The root many times is rejection. И очень часто этих проблем отверженность. Давайте посмотрим на природу отверженности. It's this painful emotion that is created when someone refuses us. Это болезненная эмоция, которая возникает, когда кто-то отвергает нас, отказывается от нас. И у нее много отрицательных последствий. И первое, на что я бы хотела посмотреть, it creates a feeling of being excluded or unwanted. Отверженность, она придает чувство, что ты вне группы, ты нежеланный. So if you come to me and you say, I want to be your friend. Например, вы подходите ко мне и говорите, я хочу быть твоим другом. I say no. Я говорю нет. My answer is just not a simple no. Мой ответ на самом деле это не просто нет. I send you a very clear message. Я посылаю вам очень четкое и ясное послание. What I'm saying is, I don't want to be your friend. Говорю, я не хочу быть твоим другом. I'm saying you're not good enough. Я говорю тебе, что ты недостаточно хорош. You don't fit into my life. Ты не вписываешься в мою жизнь. And I don't want you. И я не хочу тебя. And that goes to the core of how you feel about yourself. И это начинает влиять на то, как вы начинаете чувствовать себя и оценивать себя. Many of us have been hurt by friends that way. Многие из нас испытали такую боль от своих друзей. This can happen in childhood. Это может произойти в вашем детстве. This can happen even before we were born. Это может произойти даже до того, как мы были рождены. There are many scientific proofs that children can experience many emotions and feelings in their mother's womb. Есть много доказательств учеными, что маленькие дети еще в утробе матери могут испытывать эмоции и чувства. And people who know that they were an unwanted pregnancy, they suffer from rejection. И те люди, которые испытали нежеланную беременность, их дети чувствуют себя отверженными. And it's an evil circle. И это замкнутый круг. Because people who are rejected, потому что те люди, которых отвергли, they pass that on to their children. Они передают это своим детям. Rejection is also a form of control. Отверженность также определенная форма контроля. And people live this way in many different relationships. И люди таким образом функционируют в различных отношениях. Parents control their children through rejection. Иногда родители контролируют своих детей через отверженность. They reject their children so that the children will stay with them. Они отвергают своих детей для того, чтобы дети остались вместе с ними. What an evil way to live. Это очень злой образ жизни для детей. It's demonic, really. Husbands and wives reject each other. Муж и жена отвергают друг друга. So that they can control a certain part of their lives. Because if you can hurt someone, and then later accept that person again, you've got him under your control. That person will think twice before disobeying you in the fear of being hurt again. Этот человек далее дважды подумает, прежде чем ослушаться тебя, из-за страха потерять тебя, из-за страха, что он будет отвергнут тобой. Это очень плохо. And sometimes rejection leads to self-rejection. Иногда отверженность приводит к самоотверженности. People become very critical of themselves. Люди начинают очень критично относиться к самим себе. And they lose self-respect. И они теряют собственное чувство достоинства и уважения. Also, it can become a syndrome. И также это может превратиться в синдром. This is the strange thing about this. Очень странно. Listen to me carefully now. Послушайте меня сейчас. Some people want you to reject them. Некоторые люди хотят, чтобы вы их отвергли. Because that's the only way they see themselves. Потому что это то, как они видят себя. Это единственный свет, которого они себя видят. On the one hand, they want to be your friend. С одной стороны, они хотят быть вашим другом. On the one hand, they want to be part of the group. С одной стороны, они хотят быть частью группы. They try to fit in. Они пытаются всеми силами войти в эту группу. But as soon as things start to go that way. Но как только все начинает идти таким хорошим образом. They realize они понимают, that they don't like themselves, что они не нравятся самим себе, I will never fit in. И что они на самом деле никогда не смогут стать частью группы. И тогда они начинают делать что-то таким образом, чтобы их вновь отвергли. Потому что отверженность становится частью их природы. Have you ever met people like that? Вы встречали таких людей? They're always negative. Они всегда негативно настроены. They can always just be ugly with each other. Они просто отвратительно друг к другу относятся. And as soon as the argument is over, и как только ссора закончилась, the person who started the fight, тот человек, который начал ссору, he feels a whole lot better. And the person who is on the other side feels terrible about it. Because those parts were just who they are now. So what are the characteristics of a person suffering from rejection? Итак, давайте посмотрим на некоторые характеристики людей, страдающих от рефлексии. People who are consciously or unconsciously consciously enslaved by rejection. Это те люди, которые осознанно или неосознанно порабощены отвержением. They will have a critical spirit towards themselves and others. Они могут обладать критичным духом по отношению к самим себе и другим людям. They will often criticize you. Они часто будут критиковать вас. Put you down. If they see you as someone who is better than they are, если они видят вас человека, который лучше, чем они, they will look for mistakes in your life. Они будут искать ваши недостатки, изъяны, ошибки. And that will make them feel better. И тогда после этого они начнут себя чувствовать лучше. Basically, a person who suffers from rejection, it is difficult for them to communicate love and to receive love. По сути, человек, который страдает от отверженности, ему очень сложно любить и принимать любовь. If you don't love yourself, если вы не любите себя, you won't be able very easily to love others. То вы не сможете с легкостью любить и принимать людей. You can only give what you have. Потому что вы можете отдавать лишь то, что вы имеете сами. Oftentimes these people have feelings of inferiority. Очень часто у этих людей есть такое чувство, что они ниже, чем другие люди. They will say, I will never fit in. Они говорят, я никогда не смогу стать частью этого. I will never be as good as. Я никогда не смогу быть достаточно хорошим. Have you seen people at work? Может быть, вы видели людей на работе? It is as if They work so hard. And it is as if they're going to get a promotion soon. И такое чувство, что как будто им пообещали продвижение по службе. And they want that promotion. И они хотят это продвижение по службе. But because they believe that I'm not really good enough for this position. Но из-за того, что они верят в глубине своего сердца, что они недостаточно хороши для этого продвижения по службе. I just never get that promotion. Они его никогда не получат. Although they work good enough. Несмотря на то, что они усердно работают. But they believe that they are not good enough. Но они верят в то, что они недостаточно хороши. So rejection oftentimes is when we lie to ourselves. Поэтому часто отверженность — это когда мы лжем друг другу. We believe lies about ourselves. Мы начинаем верить в ложь о самих себе. I'm not good enough. Я недостаточно хорош. I'm not beautiful enough. Я недостаточно красив или красива. I will never be popular. Я никогда не буду популярным. I will never be rich. Я никогда не буду богатым. Or I will never be part of the group. Или я никогда не смогу быть частью этой группы. That is all a lie. Это ложь. And sometimes these people can be overly attentive to appearance. Иногда эти люди, они слишком чрезмерное внимание оказывают своей внешности. They spend all their money on clothes. Они все деньги тратят на одежду. To look good on the outside. Чтобы внешне выглядеть красиво. Yeah, so they have beautiful smiles. Снаружи они красивые, красивые улыбки. But on the inside, но внутри there's a huge problem. Глубокая проблема. When you tell a person like that, you look beautiful today. Если вы скажете такому человеку, ты сегодня прекрасно выглядишь. Say thank you. Скажешь спасибо. What about yesterday? А что вчера? Didn't I look beautiful yesterday? Это что означает, что вчера я плохо выглядела? Sometimes they can be prone to perfectionism. They never want to make mistakes. Because they don't want to feel bad about themselves. And many times these people have anger just floating around in the air around them. Иногда такое чувство, что вокруг этих людей злость витает в воздухе. Don't like yourself. Если вы не любите себя, you don't think much about yourself. Если вы о самом себе много не думаете, you've always got your antennas out. У вас всегда антенки внешние. What does he think of me? Что он думает? What does she think of me? Что она обо мне думает? Why didn't she greet me today? Почему она со мной сегодня не поздоровалась? Why didn't he come to the meeting? Почему он не пришел на службу? I think he doesn't like me. Потому что я не нравлюсь, поэтому не пришел. It's very difficult to love us. Очень сложно любить таких людей. Sometimes these people can just display an attitude of secret superiority. Иногда эти люди, они могут транслировать такое отношение, что они лучше, чем другие. They just build this picture around them, and everything is so great in my life. Они рисуют такую картинку, что в их жизни все прекрасно. Look at Facebook. Просто посмотрите на Facebook. In one sentence, my life is wonderful. Одним предложением можно сказать, что моя жизнь удалась. Just look at all my pictures. Посмотрите на мои фотографии. Very few people say negative things on Facebook. Очень мало кто будет что-то негативное говорить о себе на Фейсбуке. I know, you know, it's a very public place, Facebook, but we need to be real about life. Я знаю, что Facebook это такое очень публичная картинка, но нам нужно быть настоящими и правдиво смотреть на жизнь. God looks on the inside as well, not just on the outside. Бог смотрит не только на внешнее, но на внутреннее. And sometimes it's very good for us to take a look on this. И иногда нам очень полезно посмотреть на внутрь. People who suffer from rejection, they can be overly sensitive. А люди, которые страдают от внешности, часто они могут быть очень чувствительными. It's difficult to work with them. С ними сложно работать. It's difficult to serve with them. С ними сложно служить. Because as soon as something doesn't go right. Потому что как только что-то начинает идти не так, как должно. And we have to talk about a situation. И нужно поговорить о ситуации. It's very painful for that person. Это очень болезненно. Just a simple example. Просто простой пример. Say for example, the person who put out the chairs today is suffering from the roots of rejection. Предположим, что человек, который сегодня утром должен оставлять стулья в церкви, он страдает от боли. You know, these two rows are just too close to each other. People will not be able to stand here. И мы говорим такому человеку, ты знаешь, вот здесь вот стулья, они по ряду, они слишком близко друг к другу стоят, людям сложно будет сидеть. If he has rejection in his life, если у этого человека внутри отверженность, he will think, oh, that's terrible. Он подумает, о, это ужасно. It's all my fault. Это моя вина. Again. Опять. I don't think I can do this. Думаю, что я не способен на это. I don't think I fit into this group. Думаю, что я не смогу войти в эту группу. Maybe this isn't the church for me. Может быть, это не та церковь для меня. Do you see it? Понимаете? It's a lie, but the person really, really believes it. Это ложь, что человек на самом деле верит в меня. Also, these type of people can resist being loved. Также такие люди, они могут сопротивляться любви. A wife can tell her husband, I love you. Например, жена говорит своему мужу, я люблю тебя. And he doesn't really believe her. А он ей не верит. Because he cannot receive that love. Потому что он не может принять эту любовь. There is just an emotional barrier that prevents him from receiving love. Есть эмоциональный барьер, который не позволяет ему принять эту любовь. Sometimes these people can be very suspicious. You can try to be their friend. But they will wonder why. Why are you smiling at me? Why are you so nice? Why are you giving me your sandwich? What game are you playing? Because I expect to be rejected any time. Потому что они постоянно ожидают отвержения. You see, life is all about relationships. Знаете, жизнь, она состоит из отношений. And rejection robs us of healthy relationships. И отвержение ворует здоровые отношения в нашей жизни. The relationship in how you feel about yourself. Relationships with others. And with God. And I want to say something to the parents. We need to be very, very careful about children. Нам нужно быть очень-очень-очень осторожными в отношении детей. I know that sometimes it feels the easiest way to do it is just to scream at our children. Я знаю, что иногда кажется, что сейчас закричу на своего ребенка. But you can put your child on the wrong path from a very, very early age. Но вы можете повести своего ребенка не на ту тропу с самого раннего возраста. You can say one sentence to him that will change his life. Вы можете сказать ему одно предложение, которое изменит всю его жизнь. If you ever said something like, I never wanted you, если вы когда-либо говорили своему ребенку, я никогда не хотела тебя, я никогда не хотел тебя. Life just becomes so difficult with you around. Когда в моей жизни появился ты или появилась ты, жизнь стала гораздо сложнее для меня. Or you're just another mouth to feed. Или ты еще очередной рот, который нужно кормить. Then you've injured your child. То послушайте, когда вы ранили своего ребенка. And you've put him on the wrong track. И вы просто наказали ему на дорогу. But God can change it. Но Бог может изменить это. Many of us have suffered at the hands of our parents. Многие из нас пострадали от рук наших родителей. I'm going to talk about this in a couple of minutes. Я об этом говорю. But just know that God can heal. Просто знайте, что Бог сможет исцелять. You can be accepted by God. Вы можете быть приняты Богом. And you can live a full life. Вы можете жить полноценной жизнью. With healthy relationships. Имея здоровые отношения. And some of these people adopt sinful practices. И некоторые из этих людей, они начинают приобретать греховные привычки. And people can't accept themselves. Люди не могут принять себя. They sometimes turn to drugs. Drinking or sex. И поэтому они начинают обращаться к наркотикам, сексу и алкоголю. In search for relief. Они начинают искать облегчение в своей жизни. И это то, что может восполнить только Бог. But they look for some kind of relief in other things. Но они начинают искать этот выход в чем-то другом. So why do we feel rejected? Итак, почему мы иногда чувствуем себя отверженными? Есть много причин. I'm just gonna name a few. Я хочу назвать несколько. Sometimes there are physical defects. Иногда есть физические недостатки человека. If a person was born in a certain way, he can feel, you know, rejected by us. Если человек таковым родился, он может чувствовать себя отверженным из-за этих недостатков. You've got a long nose. Например, у вас большой нос, длинный нос. I don't like it. Why am I not taller? Вы думаете, почему я не такой высокий? Why am I not a bit stronger? Почему я не такой сильный? Why am I not as beautiful as that person? Почему я не такой красивый, такая красивая, как вот тот человек? That can be a reason. Это может быть причиной. Sometimes it can be past emotional hurts. Иногда причина может быть прошлые эмоциональные раны. Sometimes it can be the death of a loved one. Иногда это может быть смерть того, кого вы любили. Maybe that person didn't want to die. Может быть, этот человек не хотел умирать. But the other person experiences it as rejection. Но другой человек из-за этого, другой человек воспринимает это как отвержение. Этот человек покинул меня. Then something like divorce. Другая причина может быть развод. Just think about this for a moment. Просто подумайте на секунду. I think this is probably one of the most painful things a person can go through. Я думаю, что это, пожалуй, одна из самых болезненных вещей, в принципе, которую может принести человек. The person that you love. Тот, кого вы любите. The person that you are one with. Тот, с кем вы являетесь одним целым. One day he comes and he says. Однажды он приходит и говорит тебе. I found someone else. Я нашел кого-то другого. I don't want to be with you anymore. Больше я не хочу быть с тобой. I don't love you anymore. Я больше не люблю тебя. You don't fit into my life anymore. Ты больше не являешь частью моей жизни. You're not good enough anymore. Ты больше недостаточно хороша для меня, не хорошая для меня. This is the end. Конец. I'm leaving. Я ухожу. In any divorce, there is rejection. В любом разводе есть отверженность. The husband rejects the wife. Муж отвергает жену. The wife rejects the husband. Жена отвергает мужа. Or they reject each other. Или они отвергают друг друга. That's a very, very painful situation. И это очень-очень болезненная ситуация. And sometimes they can be childhood experiences. I already spoke about words of criticism and rejection. Now I know as I spoke of these things, you remember some things from your childhood. And you think, well, it's in the past. It doesn't influence me today. But let me correct that. Но позвольте мне сказать. It does influence us. Это влияет на нас. You see, our mind works like a recorder. Понимаете, наш разум, наш мозг, он работает как записывающее устройство. Some mom said, I never wanted you. Например, мама сказала вам, я никогда не хотела тебя. You record it. Ты запомнил это сам. You can keep it under. Может быть, вы это начинаете хранить где-то глубоко внутри. But you have it. Но это и есть. Teacher says you're a bad student. Учитель говорит тебе, ты плохой ученик, плохая ученица. Stupid. Глупый. Why don't you become like your brother? Почему бы тебе не быть таким, как твой брат? Record it. Вы это записали. A friend rejects you. Друг отвергает вас. Record it. Записали. You want to be part of the football team? Вы хотите стать частью футбольной команды? Not chosen. Вас не выбрали. Record it. Записывали. And you start to think. Вы начинаете думать. Unconsciously. Подумайте. Oh my goodness. Почему я такой? Why can't I be part of the group? Почему я не могу стать частью группы? Why am I not a staff person? Почему я не такой, как вы человек? And the recordings play over and over and over again. И запись начинает проигрывать вновь, вновь, вновь. And you think. И вы думаете. There's something wrong with it. Со мной что-то не так. People don't love me. If there is a God, I don't know why I could be. So those are the results of rejection. So how can we overcome this chemical rejection? Before I go on, I just want to share one story. Someone I know really well when I was about 15 years old. когда мне было 15 лет, я знала одного человека очень хорошо. I was in a rugby team, Я играла в регби, я была в команде. And there was one guy in the second team. И был один парень во второй команде. He really played very well. Он на самом деле очень классно играл. He had so much talent. У него был такой талант. But you know, sometimes people play good because their whole heart is in it. Знаете, иногда люди играют так хорошо, потому что они всем сердцем начинают игру. So he was one of those guys. И он был один из таких парней. He wasn't so huge as the guy in the first team. Он не был таким большим, как парень в первой команде. But he played better. Но он играл лучше. And then one day the coach came to us and he said, okay, you and you swap places. Meaning the guy in the first team and the guy in the second team. И однажды тренер подошел к нам и сказал, вот ребята, вы сейчас должны поменяться. Я имею в виду парня из первой команды, который был больше, и парень из второй команды, который был лучше. And it was like somebody put just, you know, ice water over his head. И было такое чувство, как будто кто-то опрокинул на него шар холодной воды на парня из второй команды. Because he told me, I don't think I'm good enough for the first team. И он сказал, знаешь, я не думаю, что я смогу играть в первой команде, я недостаточно хорош. But the coach said, okay, you guys swap. А тренер сказал, так, ребята, все, меняемся. And so for one game, the guy in the second team played in the first team. И в одной игре парень из первой команды играл во второй. And he played really well. И он очень хорошо играл. And then the guy who was originally in the first team came up to him, giving a break. И подошел тот парень, который изначально был в первой команде, подошел к нему во время брейка и сказал. You know, you're no competition for me. Знаешь, ты для меня вообще не проблема. I don't know why the coach put you in my place. Я не понимаю, почему тренер поставил тебя вместо меня. I go to the gym twice a week. Я хожу в спортивный зал два раза в неделю. All my friends are in the team. Все мои друзья в этой команде. I don't know what you're doing. Я вообще не понимаю, что ты делаешь в этой команде. Just a while, we'll be back in a second. Я думаю, что через какое-то время тебя обратно вернут в свою команду. And that's exactly what happened. И это именно то, что на самом деле потом и произошло. My friend just didn't believe that it could be in the first team. Мой друг, он просто не поверил, что он сможет быть в первой команде. And because he was rejected by this other guy in the first team. И благодаря тому, что из-за того, что он был отвергнут тем парнем из первой команды, он поверил в это, и он больше никогда не играл в первую команду. I can tell you this story. Я могу рассказать вам историю, because I know this person really well. Потому что я очень хорошо знаю человека. And I know that God is healing. И я знаю, что Бог исцелил его от этого. But let's go back to how we can be free. Но давайте вернемся к тому, как мы можем быть свободными от отверженности. We must realize that Jesus also faced rejection, and that He knows what we are experiencing. Мы должны понимать, что Иисус сам был отвергнут, и Он знает, каково это. Let's look at John chapter 1. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Just until then. Пришел от своих, и свои его не приняли. So Jesus knows exactly what it means to be rejected. Поэтому Иисус прекрасно понимает, каково это быть отвергнутым. But we need to know that Jesus took our rejection with him on the cross. Мы также должны понимать, что Иисус взял нашу отверженность на себя на кресте. Jesus came to set the captives free. Иисус пришел для того, чтобы освободить и выпустить узников на свободу. And Jesus came to set us free of these emotional bondages of rejection. Иисус пришел для того, чтобы разорвать узы отверженности от Бога. He wants us to live in a relationship with Him. Он хочет, чтобы мы жили в отношениях с Ним. He wants us to be in relationship with each other. Он хочет, чтобы мы имели отношения друг с другом. And he wants us to have a healthy self-image. И он хочет, чтобы у нас была здоровая самооценка. Because he made us. Потому что он сотворил нас. Because he's got a plan for us. Потому что у него есть план для нас. Because he gave us all of us. He gave us some gifts and talents. Потому что он сотворил и дал нам все внутри нас. Он дал нам дары и таланты. And he doesn't think less of you than less of someone else. И он не думает о вас хуже, чем о ком-то другом. Jesus took our rejection on the cross. Иисус взял нашу отверженность на крест. And the 12th verse says. 12 стих говорит нам. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, должны быть чадами Божьими. Мы становимся детьми Божьими. Мы приняты в Его семью. Jesus takes our rejection away. Иисус забирает нашу отверженность. And he says, I receive you. И он говорит, я принимаю тебя. I love you. Я люблю тебя. I will not leave you. Я не оставлю тебя. I will not reject you ever. Я никогда не отвергну тебя. Nothing can separate you from the love of God. Ничто не может отделить тебя от любви моей. I created you in your mother's womb. Я сотворил тебя в чреве матери. No matter what they say. Не важно, что они говорят. I made you. Я сотворил тебя. И у меня есть план для твоей жизни. И нам нужно принять это принятие. Когда мы приходим в Божью семью, God gives us His Holy Spirit. Бог дает нам Духа Святого. And His Holy Spirit says, "You are my child." И Его Дух Святой говорит нам, ты мое дитя. That is such a comfort. И это такое утешение. Now I don't have to live to please others. Так теперь мне больше не надо жить, чтобы ублажать других людей. I'm accepted by God. Я принят Богом. The King loves me. God loves me. Бог любит меня. Jesus loves me. Иисус любит меня. And that's my foundation. Это мое основание. When I walk into a room, когда я вхожу в комнату, many people, многие люди, I can say hi everyone. Там много людей, я могу сказать всем привет. Because I know God loves me. Потому что я знаю, что Бог любит меня. Even if some of them don't like me. Даже если некоторые из этих людей не любят меня. I know that I know. Я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. I'm accepted by God. Я принят Богом. And that changes my life. И это меняет мою жизнь. For many of us, this is a painful process. Для многих из нас это болезненный процесс. Because those things that happened, we can't forget them. Потому что то, что произошло, мы не можем это забыть. But how we react to them? Но как мы реагируем на это? That is important. Вот что важно. We've got two choices. У нас есть два выбора. We can believe what God's word says. Мы можем верить в то, что говорит Слово. Or keep on living with rejection in our lives. Или можем продолжать жить с отверженностью, которую мы жили. When those old recordings were being played over and over and over again. Когда эти старые записи начинают вновь проигрываться в нашей голове. We can say, I believe God's word. Можем сказать, я верю в Божье слово. I'm fearfully and wonderfully made. Я прекрасно и чудно сотворен. God loves me. Бог любит меня. He died for me. Он умер за меня. He gave his life for me. Он дал свою жизнь для меня. Jesus was rejected so that I will not be rejected. Иисус был отвержен, чтобы я не был отвержен. And that is real spiritual warfare. И это на самом деле духовная война. We need to receive God's acceptance. Нам нужно принять Божье принятие. And also we need to engage with our spiritual family. И также нам нужно быть в общении с нашей духовной семьей. Because God's love for us is not just to be experienced virtually. Потому что Божья любовь, она не должна быть принята нами только between us and God. Между нами и Богом. But also between us each other. Но также между Богом. God places us in a spiritual family. Бог помещает нас в духовную семью. Where we can experience love and acceptance. Где мы можем принять любовь. Where we can give love and acceptance. И где мы можем подавать любовь и принятие. And that is so wonderful about our church. И это чудесно в нашей церкви. We've got different people. У нас разные люди. Different backgrounds. У которых разное прошлое. Different cultures. Разные культуры. Different languages. Разные языки. But we accept each other. Но мы принимаем друг друга. Because God accepts us. Потому что Бог принял нас. And He's put us in a family. И Он помещает нас в семью. Where we can care for each other. В которой мы можем заботиться друг о друге. We also need to accept ourselves. Нам также необходимо принять самих себя. I'm not talking about being arrogant. Я не говорю о том, чтобы стать наглыми и самонадеянными. But to see ourselves through the eyes of God. Но нам нужно начать видеть себя глазами Божьими. I'm made by God. Я создан по образу подобию Божьему. I'm loved by God. Я любим Богом. And therefore, I need to love myself. Соответственно, я должен любить самого себя. He doesn't make junk. Он не творит какую-то ерунду или какой-то отброс. God has a plan for me. One of the things that really helped me understand this is my marriage. Одна из тех вещей, которая помогла мне глубоко понять это, это мой брак. I realized that me and my wife were very different from each other. Я понял, что я и моя жена очень сильно отличаемся друг от друга. But I learned to really appreciate the way God has made me. Но я научился на самом деле ценить то, каким образом Бог создал меня. And the way he has created her. И то, каким образом он создал ее. She doesn't do things the way I do them. Она не делает вещи таким образом, как я делаю. She doesn't think the way I think. Она не мыслит так, как мыслю я. We're different. But that is the way God made us. God makes each one of us unique. Each one of us is special. God made us. We need to accept the way God made us. And then we need to keep a forgiving stance towards others. И нам также нужно постоянно иметь отношение прощения к таким людям. I think that's a sign that we are really free from rejection. Я думаю, признаком того, что мы на самом деле являемся свободными от отвержности, is if we can forgive that person who rejected us. Является то, что мы не можем простить того человека, который отверг нас. We need to make a decision. Who are we going to believe? Are we going to believe the word of God? The truth that sets us free? Or are we going to listen to those old recordings? Or are we going to listen to other people's opinions? Or what we think their opinions are. If we believe the word of God, His truth will set us free. Can we all stand and pray together?